Но слуга не появился. Фуше улыбался. — Ваш нынешний Фигаро не сумеет прийти с чашечкой кофе. Его только что увезли в полицию. Вернут тотчас после нашего разговора. Слуги любят подслушивать, а я не хотел бы, чтобы он нас услышал. — Сколько продлится наш разговор? — Вам, как знаменитому часовщику и, следовательно, контролеру времени, я просто обязан точно ответить. Но, увы, изучив, пока лишь заочно, вашу манеру беседовать, вашу любовь к бесконечному монологу, сказать не берусь. Только говорите громче. В последнее время я несколько оглох. Да-да. Знаменитая глухота Бумарше. Кстати, могу рассказать, когда и, главное, почему она у вас появилась. Это случилось, когда в Париже впервые давали оперу Моцарта «Женитьба Фигаро». Позвали, естественно, и вас. Глупцы ждали отзыва автора великой пьесы о знаменитой опере, но внезапная глухота помешала. Да, мало что довелось услышать. Вот именно, — продолжал сокрушаться гражданин Фуше. Слушать-то пришлось через рожок. Какая потеря! Опера очаровательна, легкомысленна, как тот исчезнувший танцующий век. Мсье Талейран, наш новоиспеченный министр иностранных дел, большой любитель афоризмов, сказал мне: кто не жил в XVIII веке, тот вообще не жил. На мой вкус лучше иначе. Кто жил в XVIII веке, тот довольно быстро уже не жил. Сколько великих отправил на гильотину ваш веселый Фигаро, то бишь наш увлекающийся проказник, великий народ. Правда, главный смысл жажды бунта великого Фигаро, который так пленял в вашей пьесе господина Д'Антона, отправленного, кстати, все тем же великим Фигаро на ту же гильотину, совершенно пропал в божественной музыке. Оттого-то злые языки утверждали, что опера вам попросту не понравилась. Потому и злосчастный рожок появился, и те же злые языки настойчиво твердили, что с тех пор вы всегда глохнете вовремя. Может быть, вы хотите оглохнуть сейчас? Гражданин Бомарше молчал. Или, точнее, вместо ответа гражданин Бомарше начал пристально изучать лицо гражданина Фуше. Что вы так смотрите? В последнее время, — задумчиво произнес Бомарше, — я все чаще размышлял, стоит ли оставаться знаменитым, но престарелым, точнее, устарелым драматургом, когда можно стать молодым прозаиком. И потому теперь учусь описывать. Прозаики так болтливы, драматург пишет: «Вошел Фуше», и все ясно, прозаик. «Вошел Фуше с лицом бледным» и прочее, прочее. Не трудитесь. Вы уже столько раз описали мое лицо Фуше с лицом трупа и душой демона. Это вы сказали обо мне в разговоре с генералом Моро 6 мая 1797 года на банкете по случаю представления в комедии «Францесс» вашей пьесы. Во время свадьбы вашей дочери 9 июля 1996 года вы высказались обо мне столь же образно в разговоре с гражданином Лебреном, членом Совета старейшин. Какое счастье, что длинная фигура этого мерзавца, то есть моя, торчит за пределами Франции. Этот черт из табакерки, то есть я, умудрился предать всех, кроме дьявола. Не удивляйтесь точности. Я уже принял досье Министерства полиции. Ничего-ничего. Я не обидчив. Ваше дело говорить, гражданин Бомарше. На то вы великий сочинитель. А наше дело записывать, чтобы не пропали слова бессмертных. Вы часто обо мне говорили, это большая честь. Но вы не были мудры. Когда 19 декабря 96-го года вы сказали: «Мерило благородства — это то страдание, которое испытывает человек, совершив низость. Люди типа Фуше не знают, что это такое. Все как раз наоборот. Это большое искусство — не испытывать страдания, постоянно совершая низость, ибо только так можно выжить в наше грозовое время. Так что на укоризненный вопрос всех наших великих глупцов, великих революционеров, которые нынче покоятся в безымянных могилах с отрезанными головами меж раздвинутых ног: чем вы занимались в то кровавое время? Есть только один наш ответ. Мы выживали. Простите, не могу оторвать глаз от этих стульчиков. Фуше указал на два грязных стула, сиротливо стоявших у вишневой занавеси. Бомарше печально посмотрел на них. Да, гражданин, эти два изгаженных стула, пожалуй, нынче вся роскошь в этом когда-то великолепном доме. Точнее, во дворце, который в Европе королей имел единственный литератор. Сын жалкого часовщика и автор пьесы, разрушивший эту самую королевскую Европу. Пьер Огюстен Бомарше. Я как-то над этим не задумывался. Я построил бы вашу реплику иначе. Я над этим задумывался и гордился. Соавторство принимается. Зачем вам такой огромный дом? Здесь чувствуется потеря вкуса. Это не праздный вопрос, как вы поймете потом. Допрос начался? Фуше улыбнулся. Мне было уже под 50, начал Бомарше, и я решил осуществить мечту жизни каждого литератора. Построить большой, нет, огромный собственный дом, дворец для художника. Я нашел довольно удачное и, главное, тихое место здесь, в Сент-Антуанском предместье. Дом, как вы видите, выходит на площадь, где недавно стояла Бастилия. Здесь заканчивается сумасшедший Париж. По одну сторону здание великого города, по другую — сельская идиллия, загородные дома под листьями, особнячки, куда когда-то приезжали для любовных безумств вельможи последнего королевства. Здесь был дом Калиостро. Я построил этот дворец, как хотел. Свет, простор. Я сам придумал этот длиннейший фасад в форме полукруга с колоннадой. 200 окон по фасаду, внутри мрамор, красное дерево, огромное бильярдное, похожее на собор, искусно скрытое освещение. Вам следует все это представить, ибо ничего, кроме стен, увы, не осталось.